Глава вторая. Превратим, ребята, псарню, мы сегодня в мыловарню. Коты-мушкетеры. Выйдя на дорогу, Манул первым делом обыскал трупы бандитов. Больше из любопытства, потому что запасов у самого хватало. А вот оружие его заинтересовало. Рядом с одним из трупов валялась Ксюша, как в народе называют укороченный калашников. А на стволе глушитель. Манул слегка присвистнул, обнаружив его. В зоне не очень много Ксюш. А уж Ксюш с глушителем, так, наверное, и вовсе одна. Взглянув на номер, Манул убедился, что это был автомат выдры. Действительно неприятная ситуация. Есть человек, который может сказать что-то о судьбе лучшего друга, да и тот мертв. Сплюнув, Манул свинтил глушитель с Ксюши и привинтил его к абакану. Теперь только оставалось разработать маршрут. Обратно на АТП, к блокпосту с солдатами. Как преодолеть насыпь? Очень просто. Дать взятку дежурному офицеру. Или пролезть через дренажную трубу за элеватором гораздо лучше. Правда, труба была прочно заблокирована электрой, но почему нет? Она двигалась вдоль трубы, и если уловить ритм, то можно было просто перебежать следом за ней. А если повезет, то и подобрать вспышку, лунный свет или бенгальский огонь. Очень полезные артефакты. Так Манул и решил поступить. Но подойдя к блокпосту, он передумал. Гораздо забавнее было прошмыгнуть у вояк под носом. Манул усмехнулся, быстренько подбежал к насыпи, лег на живот и быстро пополз наверх. Довольно тяжелое упражнение, надо сказать, но гарантированно скрывает от посторонних глаз. Поднявшись, Манул посмотрел сквозь остатки моста на вояк. Большинство из них сидело вокруг костерка, поедая тушенку и травя анекдоты. Остальные просто стояли и смотрели на дорогу в обе стороны. Манулу захотелось плюнуть им на голову, но он сдержал это желание. Просто встал на ноги, обошел вагон и двинулся от моста по рельсам. Затем просто спустился по насыпи, как на прогулке, и направился к разрушенному домику, стоящему возле дороги. Небогатый опыт рейдов подсказывал, что там можно довольно неплохо переночевать. Но место было уже занято. В углу развалин был Петруха, он с колена целился в кого-то из гюрзы. Человек снаружи или новичок, каким был совсем недавно Манул, тут же полез бы с расспросами. Но те времена канули в лету, поэтому он рывком выхватил абакан и пристроился рядом с Петрухой, целясь левее. «Кто?» — спросил Манул. «Собаки», — бросил Петруха. «Много». «Понял», — ответил Манул и выстрелил в безглазую морду, высунувшуюся из-за пня, и другую, чуть в стороне. Словно в ответ застрекотала Петрухина гадюка. Раздался предсмертный виск. Откуда-то выскочили две псины, одну Манул встретил очередью, вторая добралась до него и цапнула за штанину. Манул непонятно как умудрился ударить ее по голове прикладом. Насмерть. Собаки отошли и затаились. «Бред какой-то, не находишь?» — спросил Петруха, перезаряжая гюрзу. «Обычно они убегают после первого попадания, а тут лезут, как дурные». «Действительно», — сказал Манул, — «как с глузду съехали. Или гонит их что-то». Собаки снова полезли, сталкеры встретили их огнем. Через некоторое время стая опять отступила. «Слушай, а ведь и вправду гонит их кто-то», — сказал Петруха и сплюнул. «Вот только контролера нам и не хватало». «Типун тебе на язык», — сказал Манул, выстрелив в очередного пса. «Контролер на кордоне. Да и держат их плохо, постоянно убегают. Может, пси-пес?» «А похоже», — протянул Петруха. «Выследить бы его, гада!» «Прячется морда», — сказал Манул, уложив еще пару псов. Внезапно вся стая бросилась на утек. «Подождем, может вернуться», — сказал Петруха. Некоторое время они молча сидели, поводя стволами туда-сюда. Наконец, решив, что отбились, Манул положил автомат на землю и сел на пол, прислонившись к стене. Петруха последовал его примеру. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил он. «Лично я готов поклясться, что никакого пси-пса не убивал». «Я тоже», — ответил Манул. «А только чего они тогда разбежались?» Из угла послышался мяв. Манул и Петруха повернулись в эту сторону, вскинув стволы. «О, нет», — сказал Петруха. «Черт», — сказал Манул. Неподалеку от них сидела Химера. На морде у нее совершенно явственно читалось: «А чего вы тут делаете, добрые люди?» У ног кошки лежала огромная черная собачья голова. Где лежал остальной пси-пес, было уже неважно. «Я сплю», — сказал Петруха, опуская ствол. «Сейчас мама меня разбудит и отправит в школу». Химера снова мяукнула и подтолкнула лапой собачью голову в сторону сталкеров. «Нате, мол, любуйтесь или ешьте, воля ваша». «Это не сон, Петруха», — сказал Манул, доставая из рюкзака банку тушенки. «Вижу, а только как славно было бы проснуться и в школу, и на экзамен, по химии. Нет, по биологии». Тем временем Манул открыл банку и кинул ее Химере. При виде зрелища громадной кошки, поедающей тушенку, лицо Петрухи вытянулось. «Ты это, Манул?» «Я того, пойду я, ага. Там на свалке свидание у меня, типа. То есть, пошел я, да?» «Ага, давай, пока она ест», — ответил Манул. «Я пока отдохну тут». «Ага», — сказал Петруха. «Ну ты тут того, если чё, ага». И, не дожидаясь ответа, рванул в сторону дороги. А Манул растянулся на полу. «Все-таки ночь скоро, надо поспать. А тушенки еще полный рюкзак, если что. Отобьемся». Отоспавшись, Манул двинулся на север. Дорогу ему перегораживал еще один блокпост, заброшенный когда-то военными. Сейчас им владели бандиты или вольные сталкеры, смотря кто окажется удачливей. Или вообще никто. Скрипела на ветру пустая вышка, ржавел БТР, вросший в землю возле шлагбаума. Каркали вороны. Вокруг костерка перед домиком сидели несколько сталкеров, травили анекдоты, ели у кого что. И написано на камне, мол, направо пойдешь, в аномалии сгинешь. Налево пойдешь, монстров встретишь. Прямо пойдешь, там кабаки и девки тебя ждут. Плюнул сталкер и пошел направо. Монстры нафиг не нужны, в аномалиях страшно, да зато хабар есть. А кабаки и девки, кто его знает, что это за напасть, рассказывал Толик. Так не смешно же, крикнул кто-то, когда все отсмеялись. Толик пожал плечами. «А как вам такое?» — спросил кто-то, бацая на гитаре цыганочку. Манул не разобрал в полутьме кто. Просто сел рядом. На него покосились с подозрением, даже старые знакомые. Петруха, наверное, что-то рассказал. Да и ладно. Немного поболтали. Шустрый посоветовал не ходить на свалку, места, мол, самые бандитские. Кто-то посетовал, что военные достали, и он ждет только, когда они уснут, чтобы уйти из зоны. У каждого были свои проблемы. Перекусив, Манул пошел дальше. Свалка встретила его дождем. Помня об осторожности, Манул, прежде чем идти, лег на асфальт возле старого автобуса, стоящего поперек дороги, и посмотрел под ним вдаль. Вроде никого. Обошел его, залез в кузов проржавевшего зилка, оглядел оттуда дорогу в бинокль. Пусто. Только пара магазинов от Калашникова валялась, так Манул их подобрал. Пошел по дороге, держа автомат на изготовку, оглядывая обочину и прислушиваясь ко всему. Мало ли что. Возле перекрестка ПДА ожил. «Всем, кто меня слышит!» — кричал он голосом беса. «Помогите! Бандиты прут с агропрома!» Не мешкая, Манул бросился на выручку. Группа беса обосновалась на кладбище машин. Неплохое укрытие. «Где?» — спросил Манул у беса. Тот махнул рукой в сторону от дороги. «Оттуда прут! Логово там у них!» «Понял», — кивнул Манул и бросился вперед, чтобы залечь за старым БТРом. Защелкал счетчик Гейгера, но Манул не обратил на это внимания. Слабо щелкает, не страшно. Из-за укрытия он увидел нескольких бандитов. Кинул гранату. «Атанда!» — крикнул кто-то. «Срисовали нас, пацаны!» «Выноси бычье!» Манул открыл беглый огонь. Сзади застучали автоматы сталкеров. Изредка бухал чей-то дробовик. «Так-так-так», — сказал мануловский Абакан. «Не стреляй, мужик, я без волыны», — ответил ему кто-то. «Так-так-так, я тебе и поверил», — сказал Абакан Манула. Кто-то затих. «Война окончена. Всем спасибо, все свободны», — сказал бес. «Заяц, носатый и снайпер, обыщите трупы. А ты, Манул, подойди ко мне». Манул подошел. Поболтали с бесом, обменялись новостями. Вспомнили погибших, поговорили о друзьях. Пока суть да дело, подошла тройка зайца. «Бес, странное дело. Мы-то победили, да только бандосы в нас не стреляли. В смысле, стреляли не в нас. В смысле, куда-то себе в тыл. Вроде кто-то про химеру что-то кричал. Мы-то их завалили в спину-то, а химеры нет. Оно, конечно, и хорошо, а только что-то не пойму я». Бес вопросительно посмотрел на Манула. «Тут Петруха не проходил?» — спросил его Манул. «Был», — ответил бес. «Странные вещи рассказывал. Да я не поверил. Пошел на росток зачем-то». «А, ну я тогда тоже пойду», — ответил Манул. «Дела у меня». «Ты так не спеши, успеешь еще», — сказал бес. «Что химера здесь появилась, конечно, неприятно, но ничего. Если что, в 10 стволов как-нибудь с ней разберемся. А что касается Петрухи, так на то он и Петруха. Парень, конечно, хороший, кто ж чего скажет. Да я не о том. Сейчас». Бес сунул руку в рюкзак, порылся там и вытащил оптический прицел. Хороший, с прибором ночного видения и лазером. У Манула даже глаза загорелись при виде этакой штуки. «Вот», — сказал бес, — «владей». «Да я...» — начал было Манул. «А что ты?» — прервал его бес. «Нам помог?» — «Помог. Бандитов прибил?» — «Прибил. Веника...» «Ну, хоть он и сам сунулся, куда слепой пес хвост не сунет, но при твоем участии. Петруху от химеры спас, если не врет. Да это не важно, и без того заслужил. Носи». «Спасибо», — пробормотал Манул, привинчивая прицел к Абакану. «Пойду себе. На росток дорога как, не знаешь?» «Да кто его знает после выброса», — сказал бес. «Долговцы там стоят, как же без них? А насчет прочего пока не слышал». «Ну и ладно», — сказал Манул. «Пока, кидай мне на ПДА, если что».